Теперь северный ветер установится на многие дни и уничтожит всякую возможность вывести зимородок в пролив между молнией и самоубийством. Джонни выключил радио, прервав связь с диспетчерской, и сразу в кабине стало удивительно тихо. Он уселся поудобнее и слегка приоткрыл дроссели, следя за стрелками на шкалах приборов. Теперь он находился на высоте в 300 футов, и Бичкрафт прыгал, как марлин на крючке. Он летел по приборам в абсолютной темноте. Не видно было даже концов крыльев, но наверху все еще светили звезды. Джонни летел вперед навстречу буре, а облака пыли двигались встречным курсом, уже закрыв Картридж-бэй. Каждые несколько секунд он бросал быстрый взгляд вперед, надеясь увидеть огни, потом его взгляд снова устремлялся к приборам. «Пора», — мрачно думал он, — «пора показаться огням. Я скоро буду над сушей. Еще 30 секунд, и я промахнулся». Он снова поднял голову. Прямо перед ним был зимородок. Все его огни горели, он казался пылающим бакеном во тьме. Корабль слегка раскачивался, ветер еще не успел поднять настоящие волны. Джонни пролетел над зимородком, чуть не задев надстройки, и стал с беспокойством отыскивать освещение на поле. Оно появилось, как полоса менее густой темноты в абсолютно черноте ночи. Он выправил курс, глядя, как полоса превращается в двойную линию костров, коптивших и колебавшихся на ветру. Джонни, снизившись, перелетел через канаву. Сила толчка, казалось, оторвет шасси. Но тут самолет покатился по дорожке, костры мелькали мимо концов крыльев. «Ленс, старина!» — пробормотал он с благодарностью. «Дело было нелегкое». Ветер бил по корпусу автомобиля, шины визжали на гудронированном шоссе. Мерседес двигался по извивам горной дороги, и все эти звуки вторили ударом пульса и усиливали биение сердца Трейси. Она правила с вдохновенной непринужденностью, глядя, как выпрыгивают из тьмы повороты, ощущая мощные утесы, нависавшие над дорогой и закрывавшие половину ночного неба. В серебряном полотне озера Гленвильям отразились звезды, и вскоре озеро осталось позади. Трейси спустилась с гор, переправилась через Слоновью реку и сделала короткую остановку в Ванринсдорпе для заправки. Трейси внимательно изучала карту дорог. С отчаянием она смотрела на цифры указателей расстояния. Каждая миля увеличивала ее нетерпение. И вот она снова за рулем, и перед ней обширные пустоши на Маквалленда. Мерседес устремился вперед. «Там установлена какая-то машина. Я точно не знаю, как она действует, но она отбирает алмазы. Бенедикт приказал установить ее в Лас-Пальмасе». Огни фар стали маленькими столбами света. Голубая лента дороги тянулась бесконечно. Трейси одной рукой прикурила сигарету, по-прежнему слыша голос Руби. «Среди них один алмаз. Он назвал его Большой Голубой. Бенедикт говорит, что он стоит миллионы». Трейси не могла в это поверить. Такое невероятное предательство, такой обман она не могла себе представить. «Итальянец, капитан, будьте с ним осторожнее. Он работает на Бенедикта. И второй тоже, Хьюго. Они все заодно. Предупредите Джонни». «Бенедикт. Слабый, порочный Бенедикт, плейбой, транжира. Неужели он спланировал и осуществил все это?» Сбоку в машину ударил порыв ветра, сталкивая ее с гудрона на обочину. Трейси с трудом удержала руль. Под колесами визжал гравий. Трейси вернулась на дорогу и снова устремилась на север.